«Не поняла? Что значит отказываешься?» — угрожающе привстала заведующая. «Я не справляюсь. Время поджимает, а я не могу наладить контакт с Мариной. Она меня не воспринимает, а без этого все бесполезно». «Так, стоп!» — рухнула обратно за стол заведующая. «Я, кажется, поняла. Рассказывай давай, что стряслось». «Ничего, просто я не справляюсь». «Ну да. Вчера на ночь глядя, Иванов звонил, просил найти ему другую няньку. Сегодня ты в отказ. Скажешь, совпадение?» Сердце ёкнуло. Так вот откуда эта холодная отчужденность с утра. «Ну да, конечно. Дела и ничего личного. Он ведь с самого начала ей сказал, что она слишком молодая. Она подумала, не доверяет как специалисту, а дело, наверное, в другом. Не хочет соблазнов, избегает. И это похоже на него гораздо больше, чем разговоры по душам и поцелуйчики. Он ведь не знал, что она вернется, вот и расслабился. И если бы не водка. Ну, вот и найдите ему другую». Шла по улице, глядя на мир сквозь дымку предательских слез, но держалась. Хозяин барин, хочет нанимает, хочет увольняет. Только вот на душе все равно было неожиданно пусто. Зачем он так? Взрослые же люди. Ну, нашло. Бывает. Обсудили и забыли. Или просто сделали вид, что ничего не было, и забыли. Но гнать-то зачем? Или пожалел о том, что разоткровенничался. В растрепанных чувствах вернулась за детьми. «Мы с Витькой на дачу. Поехали с нами?» – предложила Алинка. «Шашлычок пожарим, позагораем. Часов до пяти максимум. Витьке еще на работу потом в ночь». «Вот это вы буржуи, шашлыки на обед лопать». «Ну вообще-то...» – демонстративно обиженно сцепила Алинка руки на груди. «Кое у кого. Сегодня день рождения». Оксана хлопнула себя по лбу. «Ой, блин, прости, Алин, я совсем забыла. Поздравляю». «Спасибо. Едем? Детям там классно будет, точно тебе говорю». «Даже не знаю. Сейчас, погоди». Однако сколько ни пыталась она дозвониться до Андрея, ни один из оставленных им номеров не отвечал. Зато Марина все это время стояла над душой и, прижимая к груди Татошку, умоляюще заглядывала Оксане в глаза. «Мы поедем?» Она со вздохом положила трубку. «Нет, Марина, похоже, не получится. Без папиного разрешения нельзя». «Ну, пожалуйста». Слезы полились так внезапно, что даже собачонка обалдела. Виляя хвостом, лизала Маринке на лицо, а та лишь прижимала ее к себе еще сильнее и так горько и искренне всхлипывала. «Ну, пожалуйста, пожалуйста». И Оксана не выдержала. В конце концов, он ведь и так собирается найти другую. А дети хоть на природе погуляют. На дачах, несмотря на будний день, оказалось людно. Нашлась и детвора по соседству. Собравшись в дружную шумную стаю, они носились под радостный Татошкин лай из конца в конец улицы. И Марину невозможно было уговорить, не то что передохнуть, но даже поесть. Тёма, наоборот, уединился под тенистой яблоней рядом с подвешенным на ветку радиоприемником и, завороженно вслушиваясь в музыку программы по заявкам, старательно крутил в руках полученный в подарок от Алины поясок от старого пестрого халата. Сноска. Одной из часто встречающихся у людей с аутизмом особенностей является игра с веревочками, которая заключается в однообразном кручении или мотылянии ее в руках. Конец сноски. «А знаешь, ты неплохо с ними смотришься», – покачиваясь в гамаке, сообщила вдруг Алина. «Не знала бы, что они тебе чужие, в жизни бы не догадалась. Хорошие дети. Маринка смешная такая, деловая. За Тёмкой так следит. Прям воспиталка маленькая». «Ей приходится. Они без матери растут». «Ого, жалко детишек. А кто там, бабушки, дедушки?» «Отец». Делая вид, что блаженно щурится на солнце, небрежно ответила Оксана. «Отец-одиночка». Однако щурься, не щурься, а глаза защипала. Чем ближе к вечеру, тем глубже становилась пустота в груди. «И?» После паузы легонько пихнула ее Алинка. «Что «и»?» «Ну, баба-то у него есть?» «Точно не знаю, вроде нет». «Старый, что ли?» «Да не то чтобы. Лет 40. Но он в отличной форме». «Ну, понятно». Разочарованно вздохнула Алина. «Значит, либо дурак, либо страшный». Оксана закусила губу, пряча от подруги улыбку. «Вовсе нет. Скорее, наоборот». «Тогда не понимаю, чего надо этим бабам. Просто, знаешь, часто вижу, как они ноют, что мужиков нормальных нет, черти что подбирают. То женатик, то алкаш, то бабник или иждивенец. А тут вон он, бесхозный принц. Полный фарш по всем пунктам. Жалко ведь, такое добро пропадает. Ты намекни ему, что если желает познакомиться, то не вопрос. Устроим ему смотрины по высшему разряду. Оксана нахмурилась. У него двое детей. Один из них с особенностями. Кому это надо? Я тебя умоляю. Нам, молодым красивым, такой, может, и даром не сдался. А вот когда тебе по 40 лет, и все принцы давно разобраны, тут уже приоритеты другие. Нет, серьезно, хочешь, пристроим его? Есть у нас в конторе одна, 39, вдова. Дочка, правда, имеется, 15 лет, но тут уже, как говорится, одним больше, одним меньше. Главное, что сама тетка классная, просто золото, а не человек, серьезно. Если срастется у них, то будет хотя и мачеха, но постоянная. А так по нянькам тырхаться, это мне даже не столько его, сколько детей жалко. Просто разговор ни о чем. Даже непонятно, шутила Алинка или всерьез. Но она была права, и Оксане стало еще тоскливее. Когда уезжали, возня у детворы только достигла апогея. Намочили кучу песка на соседнем участке и, вооружившись совками, строили гигантский замок. Марина снова ревела и упрашивала остаться, но возможности такой не было. «Ну ладно тебе», – нарочито небрежно увещевала Алина. «Еще приедете. У нас тут речка неподалеку есть. Вот разлив закончится, вода согреется, и можно будет приезжать купаться и рыбу ловить. Вот у твоего папа есть удочки?» Марина молча хмурилась и так сильно прижимала к груди Татошку, что тот повизгивал и пытался ее цапнуть, но Марина не замечала. Оксана притянула ее к себе, обняла, преодолевая капризное взбрыкивание. «Тш, целое лето впереди, еще нагуляешься, ну?» Марина всхлипнула. «Мы приедем сюда еще?» Оксана промолчала, поглаживая ее по голове. От этого простого жеста Марина быстро затихала и, вскоре, отпустив Татошку, уже сама жалась к Оксане. «Приедем?» «Ну, конечно!» – через силу улыбнулась Оксана. «Сюда или куда-нибудь еще. У папы же обязательно будут выходные. И ты с нами поедешь?» «Я постараюсь. Я хочу, чтобы ты с нами!» Оксана поцеловала ее в макушку, прижалась к ней щекой. Взлохмаченные волосы пахли песком и солнцем. Такой простой, уютный аромат детства и приключений. Беззащитная доверчивость, которую никогда и ни за что нельзя предавать. «Я тоже хочу», – шепнула в ответ, не обманув ни на грамм, но чувствуя, как встает ком в горле. А вместе с этим что-то такое разворачивается в душе. Нет, она, конечно, не вдовая умница-красавица из Алинкиной конторы. И вовсе не золото, а обычный человек. Но в остальном... Ну да, возможно, слишком молодая. Но зато ей нет нужды ждать своего сорокета, чтобы поменять приоритеты. Она уже сейчас хотела бы быть и с этими детьми, и с их отцом. Готова была, не глядя, махнуть на это свою возможную карьеру. Ее не пугали ни трудности взрослеющего характера Марины, ни Темушкины особенности. И единственное, от чего каждый раз обмирало сердце, это недовольно нахмуренные брови Андрея. Но даже несмотря на них, она бы рискнула. По дороге к дому попросила заскочить к ней на квартиру. «Ты куда?» – полусонно встрепенулась Марина. «Сейчас Федю проведаю и вернусь». Федор, как обычно, спал. И, похоже, даже не вставал сегодня. Налив ему свежей воды, Оксана суетливо переоделась в то самое яркое мини и маечку, которое не так давно взяла на время у Алинкиной сестры. Косметику просто покидала в сумку. «Красивая!» То ли скептически, то ли обалдело протянула, увидев ее Марина. «А ты куда?» «Как куда? Домой? Ужин готовить? Скоро папа придет?» Алинка, полуобернувшись, подмигнула. Оксана шлепнула ее по плечу. «Да я вообще молчу!» Невинно вскинула руки Алина и, немного подумав, стянула с себя крупные клипсы-цветки. «На, вишенки, на твой торт!» Клипсами тут же овладела Марина, нацепила и, довольная, замерла, не дыша.